Сагюнара произнес нечто неразборчиво шипящее, но явно угрожающее. Рэй выразительно посмотрел на него, и тот отвернулся, успокаиваясь. Гризли запустил пальцы в свои и без того растрепанные волосы, напряженно размышляя. «Ладно, я никого, понятное дело, не выдам. Но если теперь из-за нас погибнет ни в чем не повинный человек...» Он замолчал и посмотрел на Рэя с выражением тихого бешенства. Потом развернулся и пошел к деревьям, за которыми тек ручей. Хорошо утоптанная дорожка вела к оврагу, густо заросшему ольхой, ивами и осокой. Гризли угрюмо шагал в стороне, продолжая о чем-то размышлять. «Значит, Имари все видела, но ничего не сказала», — произнес он наконец, когда впереди за кустами показался мост. «Интересно, почему?» «Знала, что ей не поверят», — ответил Рэй. «Мартен сражался с Шейсаном». «Можно попросить прекратить называть меня Шейсаном?» Очень вежливо поинтересовался Сагюнару. «Ладно, извини. Сражался с кем-то, похожим на неизгоняемого, о которых в этих местах никогда и не слышали. А потом появился кто-то третий и убил заклинателя. Странная история, не находишь?» «И все же она могла хотя бы попытаться оправдаться», — буркнул Гризли. «Да она поняла, кто напал на посланника Ордена, только увидев нас». Гризли промолчал и только покачал головой. Мост оказался новым, недавно построенным. На белом дереве еще виднелись капли смолы. Внизу журчал узкий ручей, заросший по берегам осокой. Здесь не было никого, кроме тощей маленькой фигурки, сидящей на перилах. Еруда болтал ногами над пустотой, обрывал шишечки с ближайшей ольхи и швырял их в воду. «Явился», — недовольно сказал Гризли. «Еще один дом опустел», — меланхолично отозвался дух. «Какой?» Еруда указал кивком куда-то в сторону. «Ничего подозрительного не видел?» — спросил Рэй. Тот молча качнул головой, с видом мыслителя оперся подбородком на руку и уставился в переплетение зеленых ветвей. «Идем», — сказал Сагюнару. «Теперь от него ничего не добьешься». «Вот еще нежности какие!» — проворчал Гризли, проходя мимо задумчивого духа. Причину подобной меланхолии Еруда они нашли довольно быстро. Тропинка, ведущая сквозь густые заросли крапивы, вывела их к одинокой засохшей сосне. Время и непогода содрали с нее кору и выбелили ствол. Рядом оказался маленький домик. Для жилища деревенской ведьмы он выглядел очень нарядно. Но приблизившись, заклинатели увидели, что совсем недавно кто-то постарался разорить его. В небольшой пруд, где на неподвижной воде лежали белые лилии, свалили деревянную статую духа-защитника. На аккуратных грядках старательно потоптались, сломав и вырвав почти все растения. Двери дома оказались раздвинуты и перекошены, в открытые окна залетали дождь и ветер. На светлых полах террасы чернели грязные следы чьих-то сапог. Первое, что заметил Рэй, войдя внутрь, было большое треснувшее зеркало в тонкой раме. Тут же у стены валялся камень, которым в него запустили. Заклинатель увидел свое разбитое отражение. Выгоревшие на солнце льняного цвета волосы, загорелое лицо с белой полоской тонкого шрама, тянущегося по виску. Глаза под темными бровями казались очень светлыми. И Рэю не понравилось их выражение. Не взгляд, а прицеливание. Также смотрел Собуро, мастер Син, учитель Хейон, погибший Мартен. Цепко, холодно, внимательно. Яри в обветренной руке едва заметно светилась теплым сиянием. По серому плащу расплывались мокрые пятна и узоры из прилипших семян дикого укропа. В зеркале мелькнула колеблющаяся красно-белая тень. Сагюнара поспешил пройти мимо, чтобы не видеть своего измененного отражения, и, оставляя грязные следы на полу, направился вглубь дома. Гризли, заслонив широкими плечами все зеркало, бросил в него рассеянный взгляд и буркнул, обращаясь к Рэю. «Что ты там увидел?» «Заклинателя», — нехотя ответил тот, отворачиваясь. Мебель в доме тоже была сломана и разбросана, вазы разбиты, и сухие цветы жалкими пучками лежали на истоптанных циновках. Полки, на которых стояли эликсиры и снадобья Имари, сорваны со стен. Пол маленькой кухни устилал ковер битого стекла, сухих порошков, перемолотых растений и разноцветных, давно высохших луж. В очаге лежала мертвая галка. «Они бы еще сюда дохлую корову приволокли», — проворчал Гризли, взял птицу за скрюченную лапку и выкинул в окно. Видимо, рассчитывали, что это помешает злу, созданному в очаге Имари, выйти из дома, — саркастически произнес Сагюнару. Рэй заметил сумку, лежащую в углу, и направился к ней. «Похоже, это его». «Не очень-то хорошо копаться в вещах умершего», — сказал Гризли сам себе. Рэй молча повел плечом, прислонил Яри к стене, рывком поднял сумку, развязал тесемки и без всякого почтения вытряхнул все вещи на пол. На первый взгляд здесь не было ничего примечательного. Немного одежды, коробка свечей, огниво, костяной ножик, книга со стихами неизвестного Рэю поэта и веревка. Взяв ее в руки, он понял, что это куски змеиной кожи, связанные между собой. Сухие, почти прозрачные, длинные и короткие. «Выползки», — сказал Гризли, рассматривая находку, и принялся объяснять, хотя его никто и не спрашивал. «Змеи сбрасывают старую кожу во время линьки, а он ее собирал. Интересно, зачем?» «Увлечение у него такое было», — с неприязнью ответил Сагюнару, листая книгу. Недавние проблемы оказались отложены на время. Все молчаливо пришли к соглашению сначала сделать общее дело. Рэй смотрел на змеиную кожу, и какое-то смутное предчувствие близкой отгадки крутилось в его голове, но никак не могло оформиться в конкретную мысль. «Какие духи связаны со змеями?» — спросил он, пропуская между пальцами чешуйчатую веревку, и ответил сам себе. «Шу, он и сам выглядит как змея, но это нейтральное существо. Оно не нападает на людей». «И живет поблизости от крупных водоемов», — продолжил Сагюнару. «Думаю, это просто сувенир. Ничего больше». «А в этой книжке есть что-нибудь полезное?» — спросил у него Гризли. «Нет, просто стихи и довольно бездарные. Похоже, он сам их сочинял». Заклинатель высокомерно нахмурился и процитировал. «Ты скрываешься под личиной человека, в тени человека, но оскал Шейсана не скрыться дружеской улыбкой». «Это, по всей видимости, про меня. Поэтическое впечатление от недавней встречи». «А что-нибудь полезное есть?» Сагюнару просмотрел последние страницы и покачал головой. «Иносказательное рассуждение о добре и зле, описание природы, рассказ о красоте Имари. И все». Он захлопнул потрепанный томик, сунул в карман и пояснил. «Деревенским это вряд ли пригодится». «И все», — повторил Гризли, еще раз окинув взглядом вещи Мартена. «Ни нормального дневника с заметками по работе, ни записки, ни портрета духа, нападающего на людей. Как всегда, придется во всем самим разбираться. Но мы знаем хотя бы одно. Кто его убил на самом деле?» Последнее прозвучало без издевки или обвинения, простое рассуждение, и за это Рэй был благодарен Гризли. «Идемте». Он смотал веревку, чувствуя, что должен забрать ее с собой, хотя пока еще не знал зачем. «Надо посмотреть на этот мост поближе». Рэй первый направился к выходу, но задержался, заметив краем глаза движение в зеркале. Резко повернулся, и ему показалось, будто он видел смутную тень, поспешно спрятавшуюся за раму от его взгляда. «Ну что там опять у тебя?» — спросил Гризли. «Ничего», — ответил заклинатель, не совсем уверенный, действительно ли он видел отражение Имари, которое не могло быть в этом доме. До Заячьего моста они дошли за полчаса, пробираясь сквозь заросли повелики, густым ковром обвившие луговую траву. Тот оказался узким и старым. Длинные, почерневшие от времени доски пружинили и поскрипывали под ногами. Тропинка к нему заросла и едва угадывалась в траве. Сквозь высокие деревянные перила, сколоченные крест-накрест, виднелась буйная зелень, полностью закрывающая ручей. но снизу слышалось приглушенное журчание воды. Щебетали птицы, тонко звенели комары, иногда мимо пролетали, басовито гудя, толстые шмели. Не ощущалось ни опасности, ни тревоги. Обычный мирный лесной уголок. Рэй перегнулся через перила. Сквозь пышную зелень едва виднелась полоска воды, а посреди нее находилось яркое пятно. «Желтые ирисы», — задумчиво произнес Сагюнара, глядя вниз. Прямые стрелы цветов смотрели широко распахнутыми золотыми венчиками на людей и едва заметно шевелили острыми листьями. «Такая редкость! Их нет даже в императорском саду, а здесь они растут в грязи под старым мостом». «Ладно, хватит любоваться», — одернул его Гризли. «Мы тут вроде по делу». Сагюнара не ответил, размышляя о чем-то. «Надо спуститься». Рэй удобнее перехватил копье и направился к дальнему концу моста, пытаясь почувствовать что-нибудь подозрительное, но не ощущал ничего. Только запах мокрой зелени. Внизу все было залито жидкой черной грязью, которая засасывала ноги по щиколотку, и сапоги выдирались из нее с громким чмоканьем. Мутная вода обтекала завалы из упавших кустов, веток и камней, пробиралась под стволом ольхи, лежащим поперек ручья. Рэй поднял голову. Низ моста был черным, на стыках бревен белели разводы плесени, кое-где росли бледные грибы на тонких ножках. На одной из нижних перекладин виднелись едва заметные борозды. Здоровяк Гризли поднял руку и легко дотянулся до них, клупнул дерево, отломил длинную щепку, задумчиво повертел в руках, даже обнюхал на предмет запаха крови, но, видимо, ничего не почувствовал, потому что отбросил, пробормотав. «Обычная гнилушка. Давно было пора этот мост снести. Эй, Сагюнару, не чувствуешь ничего особенного?» «Нет», — ответил тот глухо, пытаясь добраться до ближайшего ириса и проваливаясь в грязь по колено. «Зачем они тебе?» — усмехнулся Рэй, наблюдая за другом. «Ну как зачем?» — буркнул Гризли. «Тори пошлет. Нашел время». Сагюнара, не обращая на них внимания, ухватил длинный стебель, с видимым усилием выдернул из грязи и, рискуя потерять сапоги в густом месиве, вернулся на относительно твердый участок. Не глядя на желтые лепестки, перевернул растение вверх корнями и начал внимательно изучать их. «Что ты там хочешь разглядеть?» — спросил Гризли, похоже, уже начиная терять терпение. Сагюнару, безжалостно отломив, отбросил стебель, наклонился над ручьем и принялся отмывать клубень. Потом выпрямился и стал разматывать нечто тонкое, светлое, намотанное на него. Приглядевшись, Рэй понял, что это человеческие волосы. «Это еще откуда?» С легким отвращением поинтересовался озадаченный Гризли. Сагюнара, держа находку двумя пальцами, полез свободной рукой в карман. Вытащил книгу, принадлежащую Мартену, неловко открыл ее на одной из последних страниц и прочитал. «Подари мне твой локон цвета золотого ириса, и я буду приходить к тебе каждый день. Напои меня своей кровью, и я лягу у твоего порога. Отдай мне свое сердце, и ты никогда не будешь знать боли, страха и нужды». Он посмотрел на друзей. «Сначала я даже внимания не обратил. Думал, очередное стихотворное размышление, а теперь...» «Знаете, что это все мне напоминает?» — сказал Рэй, глядя на мокрый обрывок волос в руке Сагюнару. «Старинную формулу вызова духа. Утешитель в печали, кажется, так его зовут. Но она переделана. Подари мне золотой ирис цвета твоих волос, напои меня ключевой водой, отдай мне свое горе. Должно быть как-то так». «Да, ты прав», — отозвался друг. «Я тоже так думаю». «Это вы о чем вообще?» — озадаченно спросил Гризли. «Этого духа вызывают те, кто пребывает в большом горе и понимает, что не сможет его пережить», — начал объяснять заклинатель. «Или его родственники, если нет другого выхода. Говорят, он приходит даже к простым людям, не обладающим даром, и требует плату. Цветок желтого ириса и чистую воду, а взамен уносит боль и страдания». «То есть вы хотите сказать, что кто-то вызывал этого утешителя, но перепутал формулу? Гризли озадаченно потер лоб, глядя на желтые цветы. Нет, это всего лишь стихотворное размышление Мартена. Сагюнара положил клок волос между последними чистыми страницами. Хотя они и кажутся мне странноватыми. Он, похоже, хотел сказать, что формулу применили обычную, именно для вызова этой сущности, а вот подношение было новым. Если кормить зверя человеческим мясом, он сам станет охотиться за людьми. Если вместо желтых цветов и свежей воды давать духу желтые волосы и теплую кровь, утешитель превратится в чудовище. «Теперь я понимаю, почему Мартен спрашивал, у кого из местных жителей умерли родственники», — сказал Рэй. «Пытался узнать, кто мог вызвать это существо». «Но зачем превращать нормального духа в монстра?» — с глубочайшим недоумением воскликнул Гризли. «Сейчас узнаем». Заклинатель удобнее перехватил копье ближе к наконечнику. «Вызовем и спросим». «Вот прямо так сразу?» «А чего ждать?» Чем скорее мы выясним правду, тем лучше. Можно, конечно, повременить, пока он сам появится, почувствовав добычу. Но я не знаю, когда это произойдет. И произойдет ли вообще. И как ты собираешься разговаривать со злобленным духом, убивающим людей? Буду импровизировать. Рэй намотал на палец прядь подлиннее и срезал ее. Волосы Сагюнара по цвету подошли бы больше, но он не хотел рисковать, давая духу подношение от человека, связанного с шейсанами. Сагюнар сунул книжку в карман, снял плащ и отбросил его подальше. Гризли переступил по грязи, пытаясь найти достаточно надежный упор в ожидании драки. Рэй уронил волосы на землю, затем надрезал ладонь и позволил нескольким каплям упасть сверху. Правильная формула вызова, которую он произносил мысленно, отдавала холодом и прокатывалась колючим шариком по рукам. Деревья, шелестящие вокруг ручья, замерли. Журчание воды стихло. Угрожающая тишина опустилась на овраг. Дух появился внезапно. Рэй не знал, как он должен выглядеть. В книге, которую он читал, не было изображения этого существа. Но вряд ли нейтральный и даже дружественный утешитель в печали мог натянуть на себя одежду из клочьев окровавленной плоти. Его бесформенное тело, в полтора раза превышающее размерами человеческое, выползло из-под деревьев. Слоновьи ноги тяжело месили грязь, красная туша сотрясалась при каждом шаге, длинные руки, свисающие до земли, чертили по ней полосы острыми когтями. А сквозь космы мертвенно-блеклых волос, завесивших искаженное лицо, сияли нереально прекрасные, прозрачные, лучистые глаза. Все, что осталось от прежнего духа, бывшее им до того, как произошло перевоплощение в это чудовище. Рэй почувствовал отголоски двух разрушительных формул друзей, нацеленных на приближающееся существо. «Осторожно», — тихо произнес Сагюнару. Он злится. А затем неожиданно услышал глубокий звучный голос, который раздавался, казалось, со всех сторон одновременно и в то же время был слышен только в голове Рэя. «Хочешь отдать мне свою боль?» «Нет», — ответил заклинатель, направляя на духа копье. «Может, ты отдашь мне свою?» Существо замерло, услышав подобное предложение от человека. Но спустя мгновение вновь устремилась вперед к окровавленному клоку волос, лежащему на мокрой земле. Заклинатель отбил первый удар его руки, почувствовав, как от прикосновения к духу по древку прошел звон, отозвавшийся болью в плече. «Я пришел, чтобы забрать твою боль!» Длинные когти вновь мелькнули перед глазами Рэя. Тот увернулся. Формулы Сагюнаро и Гризли накрыли существо, на миг лишив его возможности двигаться. «Я хочу поговорить с тобой». Дух дернулся, пытаясь освободиться, и издал невнятный вопль полной ярости. Мост содрогнулся. С него посыпалась дождевая пыль и мелкие щепки. Желтые ирисы, выращенные из волос убитых людей, начали вянуть, съеживаться. А потом формулы, связавшие существо, лопнули, и оно ринулось на заклинателя. но тот снова отклонился в сторону, не желая убивать духа, так ничего и не узнав от него. «Кто тебя вызвал? Кому ты приходил?» Рэй отбил еще один удар, понимая, что никаких ответов не получит. Озлобленный утешитель желал крови, а не бесед. Несмотря на свои размеры и кажущуюся неповоротливость, существо двигалось очень быстро. А вот ноги Рэя вязли в грязи, и узкая полоска берега не давала толком развернуться. Сагюнара бросил новую формулу. Длинной невидимой лентой, обвившуюся вокруг существа, но оно стряхнуло ее себя, даже не почувствовав. Удар руки, украшенный бахромой и закровавленной плоти, отшвырнул в сторону гризли. «Убей его!» — крикнул тот, торопясь подняться. «Он не станет говорить!» «Мне нужна твоя боль!» — прошипел дух, медленно обходя заклинателя. Снова ринулся вперед, наткнулся на острие копья, отпрянул с удивительным для такой туши проворством. «Кто тебя вызвал?» «Бесполезно!» Новая оборвавшаяся формула оттолкнула Сагюнару, и тот едва удержался на ногах. «Он не скажет, а мы теряем время и силы». Друг был прав. Измененное существо не хотело или не могло говорить. Единственное, на что оно было способно, это убивать людей и бережно возделывать свою грядку с ирисами. Значит, надо было вернуть ему память о прошлом. «Изгнание — первый уровень», — сказал Рэй, выше поднимая копье. «Ты что, собрался духа изгонять из духа?» — откликнулся гризли, осторожно обходя чудовище и пытаясь зайти ему за спину. «Да, давайте!» Словно чувствуя, что люди замыслили что-то против него, утешитель ринулся на заклинателя, не обращая внимания на копье. Три формулы упали на существо в тот момент, когда длинные когти схватили окровавленную прядь волос земли. На Рэя тут же обрушилась волна боли, которая должна была лишить его возможности сопротивляться духу. Но тот уже выпустил человеческое подношение и сам рухнул в грязь. По его гротескно раздутому, измененному телу пробегали струи желтого огня, рассыпаясь искрами. Чужая окровавленная плоть съеживалась, чернела, отваливалась сухими кусками. Заклинатели, стоя рядом, плечом к плечу, смотрели, как дух корчится в грязи. «Не ожидал такого эффекта», — честно признался гризли, потирая ушибленное плечо. Уродливая личина, под которой был скрыт дух, наконец разрушилась. Он был похож на человека. Высокого, тонкого, с длинными белесыми волосами до пояса. И только его глаза сияли, выдавая потустороннюю сущность. Утешитель посмотрел на Рэя и спросил все тем же чистым, неизменившимся голосом. «Так ты хочешь отдать мне свою боль?» Несколько мгновений наслаждался напряженным молчанием заклинателей, а затем улыбнулся совсем по-человечески. «Ладно, я пошутил». Легко поднялся, оказавшись одного роста с гризли, оглядел всех троих смеющимся взглядом и сказал. «Никто из вас не испытывает ничего, достойного моего внимания». «Кто тебя вызвал?» — спросил Рэй. Дух оглянулся на ирисы, превратившиеся в груду гниющих стеблей, и произнес задумчиво. «Жаль. Красивые были цветы». «Кто тебя вызвал?» — повторил заклинатель. «Я не запоминаю имена», — равнодушно ответил утешитель. «Но обычно люди мне и не представляются. Просто просят о помощи. Это была юная девушка. Желтые косы, светлое лицо. Очень сильная боль. Тягучая, черная, с внезапными яркими всполохами. Очень красивая». «Девушка или боль?» — тихо спросил Сагюнару. «Для меня это одно и то же», — доброжелательно отозвался дух. Когда все произошло, Рэй уже начал подозревать, что его затея с расспросом утешителя может оказаться абсолютно пустой. Тот мыслил какими-то своими категориями, и перевести их на человеческий уровень понимания будет очень сложно. Дух огляделся, явно пытаясь честно ответить на вопрос. «Мост был новее, ручей глубже. Ирисы не цвели, но они не цветут и теперь». Похоже, последнее открытие повергло его в искреннее недоумение. Гризли покачал головой, показывая свое неодобрение и всей этой затее, и Рэю в особенности. «Кто заставил тебя убивать людей?» — спросил заклинатель, все еще не собираясь отказываться от своего плана. «Я не убивал. Всего лишь забирал у них то, в чем нуждался. А если они умирали от этого? Что ж, тут ничего не поделаешь». Сагинара тихо хмыкнул, выражая подобным образом свое отношение к такой философии. Утешитель перевел на него свой мерцающий взгляд. «Ты обвиняешь меня? Но ты не знаешь моей сути. Я всегда забираю у людей больше, чем они хотят дать. Вместе с болью уходит и память». «То есть человек, к которому ты приходишь, забывает не только о своем горе, но и вообще обо всем», — подозрительно осведомился Гризли. «Да», — улыбнулся дух. «Хорошенькое утешение», — саркастически рассмеялся тот. «Ни боли, ни печали, и память отшибла. Слушайте, по-моему, зря мы его не изгнали. Толку никакого, время потратили, и настроение испорчено». «Я хочу знать только одно», — ответил Рэй, не обращая внимания на скептицизм товарища. «Кто догадался подсунуть вместо цветов и воды волосы и кровь? А еще, зачем понадобилось озлоблять духа?» «Да его и озлоблять-то особо не надо», — отозвался Гризли, без всякого почтения глядя на утешителя. «Но мы хотя бы разобрались с тем, кто убивал людей», — сказал заклинатель. «Не разобрались», — услышали вдруг молодые люди голос, зазвеневший от ярости. Сагюнара не успел обернуться, как его подхватила неведомая сила и швырнула на опору моста. Гризли отлетел в кусты. Рэй вскинул копье, принимая на него удар, и почувствовал, как Яри пронзает нечто не вполне материальное. А потом увидел, что из пустоты выступает тонкая женская фигура в простом деревенском платье, с тяжелыми косами, лежащими на груди. «Имари?» «Нет!» — крикнула она. «Эта деревенская дурочка всего лишь мое жалкое подобие!» «Кто же ты?» «Утешитель в печали!» Женщина хищно улыбнулась, и только теперь Рэй почувствовал ее нечеловеческую сущность. «Ты не знал, что я — единая в двух лицах? Он забирает боль...» Она взглянула в сторону своей равнодушной половины, безучастно наблюдающей за оглушенным Сагюнару. «Я — память». «Почему ты выглядишь, как Имари?» «Я выгляжу, как тот, чьи воспоминания забираю». Дух начал легко кружить около заклинателя, и Рэй не мог отвести от него взгляда, чтобы посмотреть, как там друзья. «Значит, это она вызвала тебя?» «Давно, когда погибла ее семья. Боялась не пережить утраты. У нее не было золотого ириса. Это большая редкость. Ты же помнишь?» Дух улыбнулся, не отводя горящих алчных глаз от человека. «И эта дурочка решила заплатить мне своими волосами. А когда резала их, поранила палец. Случайность. Но мне понравился такой подарок. И захотелось еще. Почему Имари ничего не знает о тебе?» «Потому что ее память принадлежит мне, глупец!» «Но почему ты убиваешь людей именно здесь, под мостом?» «Она вызвала меня сюда. Видимо, ей нравилось это место». «Отчего же не убьешь ее?» «Убить?» Дух на мгновение прекратил свое опасное кружение. «Как можно убить то, чего нет?» «Он же забрал у Имари все, что мог. Ничего не осталось. Ни воспоминаний, ни боли». Послышался за спиной Рэя голос Сагюнару. «Эта женщина для него больше не существует. Вряд ли он вообще видит ее». «Я вижу вас», — прошипело существо. «И на вашей крови выращу новые цветы». Дух бросился на Рэя. Он двигался очень быстро, и тот отреагировал чисто интуитивно. Копье вонзилось в бок Имари, проткнуло насквозь. Колючая формула Сагюнару тут же ударила рядом, зацепила, замедляя. Откуда-то сбоку прилетел невидимый вихрь Гризли, обрушиваясь сверху. Крик боли вырвался из горла духа, голос Имари оборвался, задрожал и превратился в долгий нечеловеческий вопль, разбившись на множество взвизгов и стонов. Существо начало медленно оседать на землю, расползаться, так же, как сгнили цветы ириса совсем недавно. «Глупо», — сказал утешитель, все так же безучастно наблюдавший за всем происходящим в отдалении. «Теперь к ней вернется память». Он не торопясь прошел мимо Рея, обогнул Сагюнару, пальцы которого все еще дрожали, остановился возле своей второй половины, беззвучно корчившейся на земле. Посмотрел на заклинателя нереально прекрасными задумчивыми глазами. «Вы позволите мне забрать ее? Если эта часть меня умрет, я стану неполным. А это не слишком приятное ощущение». «Если только ты не станешь продолжать резать людей на этом мосту», отдуваясь, ответил Гризли, выбираясь из кустов и заметно прихрамывая. Дух улыбнулся, дождался утвердительного кивка Рея, наклонился, поднял женщину, которая все больше переставала быть похожа не только на Имари, но и на человека вообще. Прижал к груди, не обращая внимания на то, что черная слизь, сочащаяся с ее тела, пачкает его белоснежные одежды и волосы. Еще раз посмотрел на людей и начал медленно таять. Сквозь него стал виден почерневший от времени мост, мутный ручей, деревья. А затем утешитель исчез совсем, и только легкое дуновение ветра, проскользнувшего мимо заклинателей, указало на его уход. Рей шумно выдохнул, борясь с искушением усесться прямо в грязь. Гризли тяжело протопал к ручью, зачерпнул ладонью воды и вылил на макушку. Сагюнара повернул голову, пытаясь осмотреть свое плечо сзади, и с заметным усилием выдернул из него длинную окровавленную щепку. Начинать разговор никто не спешил. Рэй еще раз окинул взглядом окружающий пейзаж. Место, где росли ирисы, было теперь залито водой. Мост, свидетель убийств, лишившись подпитки злой силы, как будто просел, став обычным ветхим жалким сооружением. Зато деревья свободнее зашелестели листьями, сбросив с себя давний тяжелый гнет. «А доказательств по-прежнему никаких», — неожиданно буркнул Гризли, выливая еще одну пригоршню воды на голову. «Как мы убедим их, что Имари здесь ни при чем?» «Имари здесь как раз очень при чем», — ответил Сагюнара сквозь зубы, выдергивая из плеча очередную щепку. «Именно она вызвала утешителя». «Ты прекрасно знаешь, о чем я», — сердито отмахнулся тот. «Она не собиралась убивать людей, просто хотела избавиться от боли». «Нельзя играть со стихиями, о которых ты ничего не знаешь». «Ну и что? Ты предлагаешь теперь сжечь ее?» «Я предлагаю не отмахиваться от истинной вины». Морщась от боли, Сагюнара принялся стаскивать рубаху. «Кто бы еще говорил о виновности?» — едко заметил Гризли. «На твоем месте я бы вообще не заикался об этом». «На моем месте? А ты стремишься побывать на моем месте? С радостью предоставил бы тебе эту возможность. Хочешь, поменяемся?» «Похоже, у нас есть доказательства», — сказал Рэй, пресекая этот бессмысленный спор. «Какие?» — рисковато спросил Гризли, собиравшийся с мыслями, чтобы дать достойный ответ собеседнику. Заклинатель показал на грудь Сагюнару. На его коже четко проступал красный отпечаток трехпалой лапы, след руки утешителя, отшвырнувшего человека. «Крепко он тебя приложил», — с ноткой сочувствия заметил здоровяк. «Долго не сойдет». «Думаете, староста посчитает это достаточным доказательством?» — спросил Сагюнара, прикасаясь к краю все сильнее багровеющего кровоподтека. «Если придумаем правдоподобного духа, который тут хозяйничал, а мы его доблестно победили», — уверенно заявил Гризли. «Ладно, пошли, больше здесь делать нечего». Заклинатели выбрались на дорогу и, шагая по мокрой траве, дружно сочиняли версию произошедшего на Заячьем мосту, которая могла бы выглядеть более-менее достоверно. Рей с Сагюнару предложили десяток вариантов, включая появление Манмо и сезонную охоту рогатого Маора, но дотошный Гризли отверг их все до одного. «Вы у какого Маора видели такую лапу?» — ворчал он, кивая в сторону Сагюнару. «Не надо считать деревенских идиотами. Даже младенцы знают, что Манмо сжирает жертву целиком. Хокаю, горный дух, вряд ли он сюда притащится. А юрги носились бы целой стаей. Кто-нибудь заметил бы». «Ладно», — Сагюнара в конце концов потерял терпение. свали все на Шиесана. Их здесь никто не видел. Или думай сам. Можно сказать, что это была особо вредная полольщица, задумчиво произнес Гризли, не обращая на него внимания. Ее пытались поймать, чтобы узнать, где зарыт клад, а она жестоко мстила. Угу, как же, скептически отозвался Рэй. Тогда староста потребует с тебя горшок золота, который прятала старуха, и ни за что не поверит, будто ты его не нашел. Тоже верно. Тот задумчиво почесал затылок. Скажем, что на людей нападал озлобившийся дух моста, сказал Рэй в порыве вдохновения. Строение старое. Помните, они говорили, что кто-то с него в ручей падал и шею себе ломал? Или, может, одно из деревьев, из которых он построен, росло в плохом месте? Да мало ли что. Проверить нельзя. Заклинатель вытащил из кармана веревку, сплетенную из змеиной кожи. Мартен понял это, вот и приготовил для него ловушку. Сами знаете, духи могут вселяться в различные предметы, постройки, вещи, выглядят всегда по-разному и опасаются разных вещей. Может быть, этот боялся змеиной шкуры? «А что, неплохо?» — произнес Гризли. «Вполне логично». Он подумал еще пару минут и помрачнел. «Теперь остается только придумать, куда делся Мартен. Кстати, куда он делся?» Они как раз вышли на злополучный луг. «Я заколол его Яре, а тело отдал унагам», — неохотно признался Рэй. Гризли хмуро хмыкнул. «Но хотя бы в находчивости тебе не откажешь. Ладно, скажем, что маг не справился с духом, тот убил его и слопал. Еще посоветую мост снести, будет у них занятие на будущую неделю». Видно было, что он не хочет возвращаться мыслями к тому, что произошло на этом лугу, и старается думать о все еще незавершенном деле. Староста с семьей пил чай на террасе. Увидев приближающихся заклинателей, сказал что-то жене, встал и спустился вниз по ступеням. «Есть новости?» — спросил он отрывисто, пристально глядя на Рея. «Как мы и говорили, Имари ни при чем. Это был дух», — уверенно сказал Гризли и принялся рассказывать версию, придуманную только что. Староста внимательно слушал, и мрачное выражение постепенно уходило с его лица. Отпечаток лапы на груди Сугинаро, похоже, произвел на него впечатление. Но больше всего, как ни странно, в правдивости слов молодых магов его убедила веревка из змеиной кожи, продемонстрированная Рэем. «Значит, опасности больше нет?» — уточнил он, дослушав рассказ. «Снесите старый мост», — значительно посоветовал Гризли. «И больше не о чем беспокоиться». «Сегодня же отправлю плотников». Староста вытащил из кармана ключ и бросил его Рэю. «Можете ее выпустить. И передайте, пусть убирается куда хочет. Нечего ей тут делать». Заклинатель направился к старому погребу, слыша, как Гризли непререкаемым тоном заводит разговор об оплате. Сагюнара тоже остался, хотя прежде не стремился принимать участие в решении финансовых вопросов. «Имари», — позвал Рэй, подходя к прутьям. «Все в порядке. Мы изгнали духа». Она не отозвалась. Заклинатель открыл замок, отодвинул решетку и, согнувшись, вошел внутрь. Узкий коридор вывел в крошечную квадратную комнатку, пол которой был завален подвядшими стеблями болотного дудника. Имари сидела, скорчившись, прислонившись виском к земляной стене. «Мы изгнали духа, который убивал людей», — повторил заклинатель. «Вы можете уйти отсюда». «Я вспомнила», — ответила она тихо. «Все, что произошло. Как погибла моя семья». Рэй понял, что магия утешителя рассеялась, и воспоминания обрушились на нее внезапно. «Отчего они умерли?» — спросил он, помедлив. «Красная лихорадка». Женщина посмотрела на него пустым, ничего не выражающим взглядом. «Мы тогда жили далеко отсюда, за перевалом, в Агасиме». Она говорила сухими, отрывочными фразами, глядя прямо перед собой, но не видя ни Рея, ни стен земляной комнаты, только свое прошлое. «Вся наша деревня погибла. Выжила лишь я. Не знаю почему». Я ушла из дому и пошла прочь от болезни, от смерти, от одиночества. Шла до тех пор, пока не оказалась здесь. А под Заячьим мостом вызвала утешителя. У меня не было ириса, а вода в ручье текла мутная. Я слишком устала, хотела забыться. Кажется, сделала что-то не так. Это он убивал людей? Да. Ваше подношение пробудило самые жестокие стороны его натуры. Значит, по моей вине погибли все эти люди. Но я хотела просто забыть, я была очень юной. Не вините себя. Многие люди в отчаянии готовы на все, лишь бы оно прекратилось. Лучше бы они меня убили сегодня, прошептала она. Это не выход, жестко ответил Рэй. Это бегство. Перестаньте бежать от себя и своей жизни. Один раз ваше отступление уже породило монстра. Не пытайтесь создать другого. В тусклых глазах Имари, обращенных к нему, неожиданно блеснул огонек понимания и раскаяния. Я хотела избавиться от боли, а вместо этого причинила боль другим. А я хотел защитить друга. И своими руками убил человека. Женщина на миг отвела взгляд, но тут же снова посмотрела на него с сочувствием и сожалением. «Почему вы не выдали меня?» — спросил Рэй. «Никому не рассказали о том, что видели?» «Я пыталась». Она улыбнулась невесело. «Как только за мной пришли, обвинив в убийстве господина Мартена. Но меня никто не захотел слушать». «Почему вы не ушли отсюда? Вы же знали, что деревенские подумают на вас». «Не могла. Я была как будто привязана к этому мосту. Он держал меня». «Больше он не будет держать вас. Вы можете уйти. Думаю, вам лучше уехать из этой деревни. Вы не сможете здесь жить спокойно. Мы с друзьями хотим попасть в Агасиму. Вы знаете дорогу туда? Сможете перевести нас через перевал?» «Думаю, да, но...» Имари запнулась. В ее глазах появился отголосок прежней боли. Однако Рэй не дал женщине снова погрузиться в нее. «Я не могу вас утешить. И никто не сможет, даже могущественный дух. Только вы сами. Единственное, что я могу посоветовать, начните что-нибудь делать. Действовать. Прямо сейчас. Не давайте себе постоянно думать о своих потерях». Она чуть улыбнулась, проницательно глядя на заклинателя. «А у вас это получается?» «Иногда», — улыбнулся он в ответ, подавая ей руку, чтобы помочь подняться.